Глава 5. Когда Аня воровато проскользнула в дом, все уже спали. Миновав холл и столовую, девушка закрылась в своей комнате. Ей жутко захотелось принять душ, чтобы смыть гадкое послевкусие, оставшееся после ночного свидания в роскошной квартире Павла. Сбросив надоевшее вечернее платье, Аня накинула на себя мягкий белоснежный халат с милыми розочками и проскользнула в ванную комнату. «Он посмел назвать меня Золушкой только из-за того, что я предложила ему прогулять нудный ужин у проклятого Агвана Аванесовича». Поливая себя горячими струями, негодовала она. «Обучать он меня вздумал. Ничего у тебя не получится, милый принц. Нам с тобой не по пути». Потом она долго ворочалась боку на бок, все никак не могла заснуть. Сокрушалась, что проявила слабость и позволила Павлу привести ее в собственную квартиру. Жалела, что позволила ему получить ее тело. Надежда построить новые отношения таяла, как дым. Утром, совершенно не выспавшись, она затянула потуже пояс на своем халате и пришла в столовую. Братец, уже одетый в джинсы и серую толстовку с какой-то глупой надписью на английском языке, жевал бутерброд, закинув ноги в купленных накануне мамочкой кроссовках на широкий стол из темного дерева, который в прошлом году обошелся семье в кругленькую сумму. «Сестренка, ты чего не спишь такую рань?» Противно заулыбался Артем. «Не спится», — хмуро буркнула она. «И убери ноги со стола. Его приобретали не для этого». «Да ладно, подошва еще чистая. Вчера же только купили», — фыркнул брат. «Мам!» — зажмурившись, крикнула Аня. «Тише ты, дура! Мама просила не будить ее рано. Встанет не с той ноги, сама знаешь, что будет. Весь день ее бурчание слушать придется». Опасливо поглядывая в сторону родительской спальни, тут же убрал ноги со стола брат. «Так-то лучше», — кивнула девушка и потянулась к кофемашине. Засыпала кофе, залила воду и нажала кнопку. У Артема завибрировал сотовый. «Иду, иду уже!» — буркнул он невидимому собеседнику и принялся запихивать в рот остатки бутерброда с сыром и ветчиной. «А куда ты собрался?» Подставляя кружку в кофемашину, приподняла бровь Аня. «В колледж вроде только в обед». «За шмотом. Сегодня в 7 утра в секонде завоз новых тряпок. Надо успеть первыми, иначе брендовые вещи успеют разгрести», — промычал Артём. «Как можно покупать вещи в секонд-хенде?» С отвращением фыркнула Аня. «Их же кто-то носил. А вдруг какой-нибудь больной? Вши подхватить не боишься?» «Не гони, сестренка. Брендовый шмот, он и в секонде остается брендовым. Простираю в стиралке пару раз, и тряпки будут как новенькие». «Фу!» — скривилась Аня. «Ко мне в этом тряпье, чтобы не подходил». «Какая же ты непрошаренная!» — хмыкнул Артем на прощание и рванулся в сторону выхода. «Сам непрошаренный!» — усаживаясь за стол с кружкой ароматного эспрессо, буркнула девушка. Дверь родительской спальни приоткрылась, и вскоре в кухне появилась мать. «А ты что не спишь?» С подозрением взглянула она на Аню. «Вчера ведь поздно вернулась». «Поздно, уже за полночь было», — старательно улыбнулась матери Аня. «Разбудили все же мамочку. Главное не проговориться, что вчера свидание закончилось полным крахом. И любимый мамин ухажёр для дочери, скорее всего, больше не вернется. Иначе в маме включится Мегера, и тогда до самого вечера в доме можно будет не появляться». «Ну, расскажи, как там в доме у Агвана Аванесовича? Красиво?» Плеснув кофе себе в чашку, села напротив дочери Елена. Глаза горели любопытством. Ей всегда было интересно, как живут состоятельные люди города. «Красиво», — согласно кивнула Аня. «Фонтан в холле стоит, и все такое роскошное, дорогое, мебель, отделка. Ты хоть одно фото с Павлушей сделала на фоне фонтана? Я в Инстаграм выложу, буду подругам хвастаться. Какой шикарный жених у моей дочери». «Нет, не сделала». Глаза округлились от ужаса при мысли о том, что бы ответил Павел на Анину просьбу сделать селфи у фонтана. А если бы узнал, что Аня выложила фото в Инстаграм, ой, лучше даже не думать, что бы за это ей пришлось выслушать. «Как же так?» — огорченно всплеснула руками мать. «Мам, там вообще не принято селфи делать. Я весь вечер была вынуждена стоять рядом с Пашей и глупо улыбаться всем его знакомым. И представляешь, там были его родители. И как? Ты им понравилась? Вроде бы. Неопределенно пожала плечами Анна. Но вот как сказать маме, что Павел больше не придет? После того, как она оставила его голым плескаться в джакузи и бросила входную дверь распахнутой, он точно не позвонит. К 10 часам утра Аня нехотя начала собираться в магазин сувениров. Натянула на себя джинсы и футболку, накинула на плечи курточку, надела кроссовки, чтобы было удобнее, и пришла к магазину. Появятся покупатели или нет, открываться надо, иначе вне пляжного сезона можно не окупить даже ренту аренды помещения. Вдалеке показалась худощавая фигура Вероники, папиной помощницы. Заметив Аню, девушка приветливо помахала рукой. «Погода какая сегодня чудесная, солнечное, тепло. Настоящая весна!» — восторгалась она. «И не говори!» — улыбнулась Аня, повернула замок стеклянной двери, и тут же зазвенела музыка ветра на входе. «Мы ведь с тобой сегодня одни, без Якова Валентиновича?» Стягивая джинсовую курточку, предвкушала приятный день Вероника. «Одни», — согласно кивнула Аня. «Папа в налоговую уехал с утра». Ей, как и папиной помощнице, нравилось находиться в магазине в такие дни. Можно было украдкой выкурить с Вероникой по тоненькой дамской сигарете на деревянных ящиках позади магазина, пооткровенничать за пластиковым стаканчиком кофе. Если в магазине находился папа, такое провернуть было невозможно. Он зорко следил за всем, что происходит. И не разрешал запирать входную дверь ни на миг. Капризные клиенты развернутся и купят сувенир в другом месте. А этого вынести душа Якова Валентиновича не могла. С утра клиентов было совсем немного. Пожилая пара купила огромную ракушку. Милая женщина средних лет приобрела себе бусы и 2 шкатулочки из резного дерева в подарок дочерям. Вероника кисла на кассе. Аня водила клиентов по магазину, советуя, какой товар лучше приобрести. Вроде все в порядке, но отчего-то на душе скребли кошки. Как будто Аня сделала что-то очень нехорошее и в ближайшее время обязательно поплатится за это. В полдень решили сделать перерыв. Заперли магазинчик, купили по порции кофе, сэндвичи и устроились в подсобном помещении, где хранились нераспакованные товары. «Как же хорошо!» Распахнув маленькое окошко, Вероника высунулась из него и втянула носом свежий весенний воздух. «Будешь?» — предложила Аня сигарету. «Не буду», — хмуро покачала головой та. Вероника щелкнула зажигалкой и поинтересовалась. «Кстати, как прошло вчерашнее свидание? Красиво у Агвана Аганесовича дома?» «Шикарно», — разгоняя дым рукой, отозвалась Аня. «А Паша как?» «Не звал тебя в гости после завершения банкета?» «Он не звал, просто посадил меня в машину и привез к себе в башню». «И что было дальше?» Блеклые глаза папиной помощницы загорелись от любопытства. «А дальше было самое страшное», — поникла Анна. «Он оказался маньяком?» «Хуже. Он оказался непроходимым эгоистом и снобом. Я оставила его голым в джакузи и сбежала». Вероника расхохоталась. «Ого! Наш прокурор тебе такого не простит!» Сквозь смех проговорила она. «Какая же я глупая! Еще дерзила, сообщение отправила. Может, он его не прочитал?» Подумала Аня. До самого вечера в магазине было тихо. Редкие покупатели мирно выбирали себе подарки. Вероника продолжала киснуть у кассы, и Аня немного успокоилась. К 5 часам вернулась домой. С порога поняла, что что-то не так. Мама, цветущая и счастливая, выпорхнула из кухни. «Аня, Анечка, ты только посмотри, какая красота стоит в гостиной!» С придыханием произнесла она. «Что еще за красота?» Анна насторожилась и прошла за мамой в гостиную. На журнальном столике возвышалась коробка округлой формы, набитая до отказа шикарными красными розами. «Откуда это?» «Посыльный в обед принес. Смотри, там и записка есть в красивом конвертике». Аня подошла к букету. Дрожащими руками выдернула конверт и распечатала. «Строптивой Золушке от ее некоронованного принца. С любовью». было написано на черной блестящей бумаге, украшенной сердечками. Сердце ухнуло и провалилось куда-то вниз. Перед глазами встала нахальная улыбочка Паши, с которой он сочинял послание в своем прокурорском кабинете. Не забыл он ничего. И сообщение ее получил, иначе бы не написал такую записку. Аня скомкала красиво оформленное письмо. «Ты что, Анечка?» — округлила глаза мама. «Такое романтичное послание смяло! Что не так?» «Я не Золушка». «А по мне так сказка про Золушку. Самая романтичная из всех историй, что мне доводилось читать», — огорченно пожала плечами Елена. «Вас, современную молодежь, не понять». В эту ночь Аня тоже не смогла уснуть. Ворочалась боку на бок, ждала звонка от Павла, как атомного взрыва. Нервничала. Неизвестность — самое худшее испытание из тех, которые только могут быть. А прокурор подарком погрузил ее именно в такое состояние нервозности и тягучей неопределенности. Не позвонил, не появился, не возмутился, как это сделал бы любой нормальный человек. Просто отправил букет цветов с издевательской запиской. «Вот это букет! Просто загляденье!» — округлила глаза Вероника, когда Аня на следующее утро показала ей фото подарка от Павла. «Девочки, хватит в подсобке торчать. Суббота, солнечный день, у нас сегодня много посетителей будет. Начинайте работать!» — прикрикнул на них Яков Валентинович из торгового зала. «Идем уже!» — скривились девушки и нехотя потащились на свои места. К вечеру в магазин, набитый покупателями до отказа, два мужчины занесли корзину, набитую цветами и сладостями. Сначала на корзину никто не обратил внимания. «Девушки, а кто здесь Анна?» — спросил один из мужчин. «Я?» — Аня изумленно обернулась. «Вам сюрприз от поклонника. Распишитесь за доставку». «От поклонника? Унесите это обратно». «Невозможно. Подарок оплачен». Пожал плечами доставщик и протянул Ане накладную. Скрипя зубами, она расписалась. Вероника вытянула шею и приоткрыла рот от удивления. «Ух ты! И шампанское не забыл! Кажется, я вижу записку». «Что там сказано?» — шепотом спросила она. Анна сглотнула. Дрожащими руками достала конверт и быстро вскрыла. В конверте лежала записка. «Моя строптивая упрямица! Так и быть, на первый раз я прощаю тебе проделку у меня в квартире. Сегодня в 19:00 я заеду за тобой, чтобы все обсудить. Твой влюбленный принц». «Он совсем ненормальный. Я не стану с ним разговаривать», — вспыхнула Аня. Схватила тяжелую корзину с розами и дорогим шампанским и опрометью бросилась из магазина к мусорным бакам, расположенным неподалеку. Без сожаления подняла тяжелую корзину и забросила роскошный подарок в бак. Шампанское с грохотом ударилось о железные стенки. Отряхнув руки, Аня уверенно зашагала обратно в магазин. «Я не поеду с ним никуда. Не поеду и точка», — взглянув на Веронику, сказала она. Аня просидела в магазине почти до 21:00, но Павел не появился. В начале 21:00 ей стало досадно. Почему он не заехал в 19:00? Передумал? Или сдался? Ну, тем лучше для нее. Только отчего на душе скребут кошки? Может, от того, что с самого начала он ей немного нравился, и она хотела построить с ним отношения? «Глупости. Никаких отношений не будет», — убеждала себя Анна. Взяла сумочку, включила сигнализацию в магазине, заперла дверь и бодрым шагом направилась домой.